Через 2 минуты он услышал обычную формулу. Абонент не отвечает. «Я боюсь», — заговорила Ирина. «Я очень боюсь. Не случилось ли чего? Или... Послушай, все это чушь. Билетристика. В наше время ни один мужчина, тем более в таком возрасте, не станет кончать самоубийством, если от него уйдет жена». Ирина казалась совершенно растерянной. «И ты, Виктор, тоже не покончил бы с собой? Послушай, предположим, что я, неважно по какой причине, приду и скажу тебе: Виктор, я никогда тебя не любила. Это был мой каприз, игра. Все, что тебе угодно, но только не любовь. Что бы ты тогда сделал? Ты покончил бы с собой? Ирина, тебе не кажется, что момент для таких разговоров совсем неподходящий? Ты никогда не мог отличить игру от жизни. Так знай, что я не играю. Но я полюбила бы тебя в 1000 раз сильнее, если бы ты сказал, что не смог бы этого пережить. Почему ты мне этого не сказал?» Раздался настойчивый телефонный звонок. «Алло? Алло? Товарищ Андреевску, это дежурный. Вы просили позвонить вам в 9:30. Да-да, я и забыл. Спасибо». Виктор повесил трубку. «Уже 9:30. Я просил мне напомнить. Через час ты все приготовил? Невелико дело. Но завтра мы должны уехать. Завтра должно стать известно о твоем разводе с Серджио, а также о том, что мы с тобой... Да-да-да. Все так, как ты слышишь. Нужно, чтобы эта карта, которую они считают козырной, потеряла всякую цену. Ну, что ты улыбаешься? Что ты улыбаешься? Ты считаешь, что я не прав?» «Нет, Виктор, ты абсолютно прав. Но это только в том случае, если все разворачивается в соответствии со сценарием, который ты разработал, внутренняя логика которого требует именно этой сцены. Но откуда тебе известен сценарий, согласно которому ведется игра? Почему ты уверен, что твой противник подчинится твоему сценарию, а? А что, если тебе придется самому подчиниться другому сценарию, которого ты совсем не знаешь, чья логика требует совершенно иного хода событий? Почему ты торопишься, а? Но ведь не исключено, что я и прав». «Конечно, нет. Конечно, не исключено. Но этого недостаточно. Пойми, Ирина...» «Да, Виктор. Ты не хочешь, чтобы мы теперь изменили весь сценарий?» «Не понимаю. Видишь ли, кто знает, что может произойти. Послушай, Ирина, давай пошлем все это ко всем чертям. Я беру трубку, вызываю майора Марару и прошу его приехать сюда. Время еще есть. За несколько минут я могу его посвятить в суть дела. А все подробности можно изложить позднее, ночью или даже завтра. Я попрошу его понять меня, понять нас обоих и вступить в игру. Ну, знаю, знаю. Ты думаешь о том, как будут реагировать те, другие? Они пришлют кого-нибудь и поставят на карту нашу жизнь. Но, во-первых, я не думаю, что они это сделают. Во-вторых, это больше не имеет такого значения. Мы должны пройти через это.